виноваты безответственные астрологи, сбившие с толку ряд старых деятелей НСДАП. «Главное, что нас заботит в настоящее время, — перебил Мазур Рейхсфюрера, — это жизнь американских, английских и немецких евреев, находящихся в концентрационных лагерях Германии. Если вы гарантируете нам, что их не уничтожат, мы готовы выполнить все то, о чем вы нас просили». Шелленберг поинтересовался: «А как быть с русскими и польскими евреями?» Мазур пожал плечами: «Я не уполномочен решать этот вопрос. Пусть ими занимаются Сталин и Берут. Я достаточно точно определил сферу моего интереса». «Да, но я уже приказал передать американцам список всех тех мест, где интернированы лица еврейской национальности», — заметил Гиммлер. «Я действительно стоял когда-то за высылку евреев из Рейха. На удобных пароходах или поездах первого класса, никак не посягая на их человеческое достоинство. И не моя вина, что это...» Теперь его перебил Шелленберг. «Господин Мазур, вы гарантируете, что пресса, которую вы контролируете, скажет свое веское слово о той благородной позиции, которую занял господин министр внутренних дел Гиммлер и его ближайшие сподвижники?» «Бесспорно», — ответил Мазур. «В случае, если вы сохраните жизни несчастных. В первую очередь нас интересуют те люди, фамилии которых я приготовил. Это члены семей и родственники уважаемых бизнесменов. Пресса, на которую мы можем повлиять, скажет правду о благородной позиции, занятой господином министром внутренних дел Гиммлером и вами». «Я не один, господин Мазур. Я бы ничего не смог сделать для вас, не будь нас тысячи, всех тех, кто всегда и во всем стоял рядом с господином Гиммлером». «Я понимаю вас», — улыбчиво откликнулся Мазур. «Я готов приказать сейчас же», — заметил Гиммлер, «чтобы в женском концлагере Равенсбрюк всех евреек назвали англичанками или польками. Это избавит их от возможной некорректности со стороны тех охранников, семьи которых погибли во время бомбежек. Ужасное время. Люди так озлоблены. Все может быть». После того, как договоренность с Мазуром была достигнута и его увезли на военный аэродром, чтобы отправить в Стокгольм, Гиммлер и Шелленберг поехали в штаб-квартиру в Хохенлихен. Там их уже ждал граф Бернадотт. «Вы должны мне помочь встретиться с Эйзенхауэром, холодея от ужаса», — сказал Гиммлер. «Мы с ним солдаты, мы договоримся о мире. Я готов капитулировать на Западе, лишь бы удержать на Востоке большевиков». Бернадотт кашлянул, тихо ответил: «Я постараюсь сделать все, что могу, Рейхсфюрер». А после встречи Брандт, секретарь Гиммлера, слышал все своими ушами и сообщил об этом Мюллеру. Тот в свое время спас его сестру от ареста, увлеклась поляком. На этом секретарь Гиммлера был схвачен, с тех пор освещал своего шефа его же подчиненному, но такому, который по диким нормам Рейха был вправе знать все обо всех. Когда Гиммлер остался в кабинете, Бернадотт, садясь в машину, сказал Шелленбергу: «Рейхсфюрер опоздал со своим предложением на пару недель. Он должен был сказать мне о своем желании сдаться на Западе, пока еще русские не начали окружать Берлин. Время Гиммлера кончилось. Думайте о себе серьезно». «В каком направлении?» — жалко спросил бригадефюрер. Захлопывая дверцу машины, Бернадотт ответил: «Попробуйте добиться капитуляции ваших войск в Норвегии и Дании. Думаю, это вам зачтется в будущем». Телеграмму обо всех событиях Мюллер отправил в центр в Москву, зашифровав ее кодом Штирлица, известным уже и американцам. Каждую минуту, каждый час он был намерен использовать для того, чтобы росла подозрительность, чтобы Восток и Запад, идущие навстречу друг другу по Германии,